История третья. Потеря монополии. Старший проблемист Эо аккуратно установил на место толстый, но, как только что выяснилось, совершенно бесполезный том каталога межзвездных полетов. Потом он повернулся к министру. «Вы обо мне очень высокого мнения. Благодарю вас», — сказал он, усаживаясь за стол. «Однако информация слишком мизерна. Вы сообщили, что у вас пропал корабль. Вы хотите, чтобы я объяснил, почему он пропал? Прекрасно. Но чтобы я смог действовать, необходимы дополнительные сведения». Министр внешней безопасности молчал, не решаясь заговорить. «Смелее», — сказал Эо. «По-моему, я имею все существующие формы допуска. Поступая на работу, я дал все подписки, которые можно было дать». «Не все», — сказал министр. «Ну ладно, оформим после. Задавайте вопросы». «Давно бы так», — удовлетворенно сказал Эо. «Насколько я понял, солнечная система, в которую направлялся ваш корабль, находится вот здесь, в третьей спиральной ветви». Эо махнул рукой в сторону настенной карты галактики. «Вы правы. Меня интересует, зачем он туда направлялся». Министр внешней безопасности замялся. «Официальная экспедиция должна была провести обследование Солнечной системы Си-148-1211 для выяснения возможностей колонизации, но...» Министр замолчал. «Ну?» — сказал Эо. «Смелее, мы же договорились». «В действительности главной задачей было изучение одного образования, обнаруженного в системе». «Продолжайте». «В системе насчитывается 9 крупных планет, не считая спутников и прочей мелочи. Образование, о котором я говорю, обнаружено возле 6-й планеты системы». Министр снова замолчал. «Говорите же», — сказал Эо. «Все равно ведь придется». «Образование представляет собой кольцо», — сказал наконец министр. «Кольцо?» — переспросил Эо. «Какое, газовое или метеоритное?» Министр помолчал, потом сказал. «Ни то, ни другое. Только вы ни при каких обстоятельствах не должны...» «Ну, разумеется», — сказал Эо. «Мы же договорились. Продолжайте». «Кольцо плоское», — решился наконец министр. «Плоское?» — переспросил Эо. «Не понял. В каком смысле?» «В прямом», — тихо сказал министр. «Оно двухмерное». «Двухмерное?» — переспросил Эо. «Разве такие бывают?» «Нет», — тихо сказал министр. «В том-то и дело. Образование совершенно уникально». «Ладно, верю», — сказал Эо. «Я не понимаю только, зачем вам все-таки секретность? Мы работаем вместе не первый год. Что и от кого мы охраняем? Ведь в галактике нет других населенных планет». «Во Вселенной много галактик». «Ладно», — сказал Эо. «В конце концов, это меня не касается. А за какие свойства кольцо было засекречено?» «Ну, у него могут оказаться самые невероятные свойства». «То есть пока они неизвестны?» «Именно их изучениями должна была заниматься экспедиция». «Понятно», — сказал Эо. «Значит, третий рукав галактики, система Си-148-1211. Желтое солнце, 6-я планета, плоское двухмерное кольцо». «Очень интересно. А остальные планеты? Мне нужно знать обстановку. Я не уверен, что найду что-нибудь в каталоге». «Не найдете», — сказал министр. «Все сведения о системе засекречены. Но я кое-что помню. Ближе всех к звезде находится небольшой безатмосферный мирок класса Роны, покрытый метеоритными кратерами». Рона была единственным большим спутником Мариона. «На втором месте стоит планета класса Мариона, но одиночная, очень жаркая, с ядовитой облачной атмосферой». «Понятно», — сказал Эо. «Продолжайте». Дальше двойная планета класса Мариона, пригодная для заселения. Собственно, именно она фигурировала в наших официальных документах. «Там есть жизнь?» — спросил Эо. «Откуда вы знаете?» «Вы же сами сказали, что планета двойная. Со спутником. Значит, жизнь. В каких формах?» «В самых простых», — ответил министр. «Во всяком случае, сухопутная. Папоротники, хвощи, насекомые. Ничего такого, что могло бы повредить самый легкий защитный скафандр». «Понятно», — сказал Эо. «Откуда у вас такие подробности?» «Там побывала еще одна наша экспедиция», — сказал министр. «Разведгруппа несколько лет назад». «Если вы хотите, чтобы я вам помог, их материалы должны быть к вечеру у меня». «Хорошо», — сказал министр. «Только вы вряд ли найдете там что-нибудь новое». «Вы ошиблись», — сказал Эо на следующее утро. «Конечно, я не могу пока делать выводов, но некоторые детали я все-таки уточнил». «Например?» «Например, в системе есть пояс астероидов. Согласитесь, факт немаловажный, когда речь идет о гибели корабля». «Возможно», — сказал министр. «Но вчера я просто не успел рассказать о них. И я не верю, что астероиды имеют какое-то отношение к судьбе экспедиции». «Вы слышали запись их последнего сеанса связи?» «Нет», — сказал министр. «Где вы ее нашли? Дайте послушать». «Она в деле. Но вы не услышите ничего интересного. Идет самая обычная передача, а потом — бах! — обрыв!» «И все?» Эо усмехнулся. «Нет, передача прослушивается еще некоторое время, но на очень высоких частотах. Расшифровать ее не удалось». «Некоторое время? Сколько минут?» Эо усмехнулся вторично. 2 миллисекунды, и частота все возрастает». «А что вы думаете о причинах? Виновато кольцо?» Эо усмехнулся третий раз подряд. «Именно причины мы и должны выяснить». «Каким образом?» «Придется посылать специальную группу». «Вы думаете, в гибели корабля виновата шестая планета? Та, что с кольцом?» «Не знаю», — сказал Эо. «Спецзонд 4», — коротко скомандовал Гран. «Готов», — отозвался оператор. Марионский звездолет Гамма-Марка парил вблизи плоскости эклиптики на почтительном удалении от шестой планеты системы Си-148-12-11. Уже после первого зонда стало понятно, что шутить с планетой небезопасно. «Пошел!» Оператор нашел нужную клавишу. Экраны носового обзора на секунду закрыл ракетный выхлоп зонда. Но тут же перед сидящими в рубке снова открылся вид на полосатый сплющенный шар планеты-гиганта, словно перечеркнутый сверкающим лезвием. Зонд, посланный гамма-маркой, двигался сейчас по широкой дуге, быстро набирая скорость. Он приближался к наружной кромке кольца. «Все равно сегодняшний пуск лишний. Держу пари, что будет, как и раньше», — сказал Гран. «Скорее бы начать новую серию». Светлая точка зонда, все ускоряясь, подошла вплотную к кольцу, к его внешнему краю. Через секунду она оказалась над его ровной, блестящей поверхностью и исчезла. «Триггер-эффект», — гордо сказал Гран. Он открыл этот и все остальные эффекты. Он дал им название и много узнал о них. Он не сделал только одного. Не объяснил, чем они вызываются. Впрочем, последнее от него и не требовалось. «Куда он запропастился?» — спросил оператор. Оператор не присутствовал на предыдущих запусках. «Только что здесь был. Вот опять появился и исчез. И где же он?» «Вон он, ниже кольца», — охотно объяснил Гран. «Триггер-эффект заключается в том, что тело, движущееся над двухмерной формацией, через строго определенные промежутки времени меняет свое положение, зеркально отображаясь относительно ее плоскости. Смотрите, Оператор и так смотрел на экран, не отрываясь. Светлое пятнышко зонда вспыхивало сейчас то сверху, то снизу блестящей ленты кольца. Зрелище получилось впечатляющим. Некоторое время зонд двигался над плоскостью кольца, а потом, бац, оказывался внизу, под кольцом, продолжая движение. «Сейчас вы наблюдаете нормальный триггер-эффект», — еще раз проговорил Гран. «Обратите внимание, промежутки между переходами постепенно укорачиваются. Их длительность прямо пропорциональна расстоянию до внутренней кромки». Зонд действительно приближался к просвету между кольцом и атмосферой планеты. Глаза устали следить за его мгновенными перебросами. Прыжками вверх-вниз сквозь сверкающую поверхность. Наконец, зонд стал восприниматься как две светлые мигающие точки, отраженные в зеркале кольца. «Эффект мерцания», — гордо сказал Гран. Мигающие близнецы подходили все ближе к внутренней кромке. Частота мерцания быстро увеличивалась, потом оно прекратилось. «В чем дело?» — спросил оператор. «Откуда взялся второй?» «Эффект удвоения», — охотно объяснил Гран. «Кольцо кончилось, теперь перед зондом ничего нет. Он вышел на свободное место». «Который же из двух наш?» — озадаченно спросил оператор. «Оба», — объяснил Гран. «Раньше у нас был один зонд, а теперь их два. К сожалению, это ненадолго». Две светлые точки в глубине экрана, будто притягиваясь, шли навстречу друг другу. В узком просвете между кольцом и обломками планеты. Вот они окунулись в сияние кольца, как будто для того, чтобы слиться в беззвучной вспышке. Но взрыва не последовало. Некоторое время все молча смотрели на экран, где не было теперь ничего, кроме сплюснутого шара планеты, перечеркнутого сияющим лезвием. «Эффект исчезновения», — объяснил Гран. «Все как раньше». «Вот так было и с тем звездолетом», — сказал оператор. «Давайте составлять акт», — сказал капитан Дузл. «Что вы скажете теперь?» Эо положил руку на толстую книгу отчета. «Отчет мне понравился», — сказал он. «Он составлен обстоятельно. Я всегда считал, что с этими людьми можно работать». «Но вы убедились, что виновата шестая планета?» «Нет», — сказал Эо. Министр удивленно на него посмотрел. «Вас не убедили результаты опытов? Почему?» «А почему гамма-марка все еще цела и невредима?» — сказал Эо после некоторой паузы. «Почему ее командир не захотел провести корабль между планетой и внутренним краем кольца?» «Почему, как вы думаете?» «Дузл очень опытный и осторожный работник», — сказал министр. «Он никогда не сделает шага, не взвесив всех последствий». «Командир предыдущего звездолета был менее опытен?» «Нет, но Дузл осведомлен о его гибели, и поэтому осторожен вдвойне». «Но разве командир предыдущего звездолета не знал, что летит к самому удивительному объекту в галактике? Почему же он не был вдвойне осторожен?» «Ну, я не знаю подробностей», — сказал министр. «Я тоже», — сказал Эо. «Но я никогда не поверю, что опытный звездолетчик бросился, очертя голову неизвестно куда. Кроме того...» Эо похлопал рукой по толстой книге отчета. «Вы читали вводную часть? Характеристику системы?» «Так, мельком», — сказал министр. «Вы не обратили внимания на описание третьей планеты?» «Нет? А зря». Эо открыл отчет. «Слушайте, что они пишут о биосфере планеты. Непроходимые леса высших растений, очень много животных. В основном птицы и млекопитающие, правда, довольно примитивные. Вы помните отчет разведгруппы? Не правда ли заметная разница?» Некоторое время министр растерянно молчал. «Млекопитающие? Не может быть!» — сказал он потом. Посмотрите сами. Министр пробежал страницу глазами. Действительно, ничего не понимаю. Я тоже, но... Эо захлопнул отчет, спрятал его и повернул ключ сейфа. Вот что. Скажите, гамма-марка еще там? Да, сказал министр. Они выполнили задание не полностью, а что? Прикажите им немедленно идти на третью планету, сказал Эо. Пусть пощупают ее радаром, причем как можно тщательнее. А мне надо кое-что вспомнить. И Эо протянул руку за последним томом каталога межзвездных полетов. «Приказ есть приказ», — повторил капитан Дузл. Ему было жалко смотреть на Грана. «Не понимаю, что им взбрело в голову?» — бушевал Гран. «Все было так ясно, так понятно. Мы написали для них первоклассный отчет. Неужели даже теперь мы не имеем права заняться делом?» «Ничего не поделаешь», — повторил капитан Дузл. Ему было жаль Грана. «Я могу запустить еще хоть один зонд?» — попросил Гран. Капитан Дузл думал недолго. Конечно, приказ есть приказ, зато расстояние есть расстояние. «Хорошо», — сказал он. «Пускайте зонд, но последний». «Договорились. Вы пустите зонд, и мы идем на третью планету». Эо сидел за своим столом напротив капитана Дузла. Министр развалился на мягком диване в глубине комнаты. «Но хоть какие-то отклонения вы обнаружили?» — спросил Эо. «Да», — ответил капитан Дузл. «У радиоактивного фона». «Неужели выше нормы?» «Нет», — сказал капитан Дузл. «Ниже». «И все?» «Нет», — сказал капитан Дузл. «Еще одно сугубо субъективное ощущение. Мне даже стыдно». «Говорите». «Понимаете, когда мы провели поверхностный осмотр планеты в самом начале, мне показалось, что она вся покрыта зеленью. Абсолютно вся, от полюса до полюса. Видимо, мне показалось. Когда мы вышли к планете во второй раз, на ней царил ледниковый период. Льды доходили почти до экватора. Как это могло случиться? За неделю, которую мы во второй раз провели на планете, погода не менялась». «Ладно», — сказал Эо. Он записал что-то в свой блокнот. «Больше ничего?» «Да». «И вы утверждаете, что тот корабль не пострадал при посадке?» «Да. Он стоял горизонтально, на нормально выпущенных стойках. Но стойки съела ржавчина. Они были почти полностью разрушены коррозией и обломились под тяжестью звездолета». «А как все остальное?» «Борта тоже изъело до дыр. Кое-что разрушилось от одного прикосновения. Все истлело». «А люди?» «Я уже говорил», — сказал капитан Дузл. «Сначала, когда мы нашли окаменевшие кости, то не поверили своим глазам, но потом, после анализов... Впрочем, зачем я рассказываю? Мы же предоставили подробный отчет». «Да», — сказал Эо. «Вы предоставили очень хороший отчет. Но там нет ваших личных, сугубо субъективных впечатлений. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — сказал капитан Дузл. Он помолчал. «Я знаю, что это звучит дико, но если бы я не видел этот корабль в целости и сохранности каких-нибудь полгода назад, я бы сказал, что он пролежал на планете миллион лет. Да какой там миллион, десятки, если не сотни». «Ясно», — сказал Эо, снова делая пометку в блокноте. «Скажите, капитан, люди, по-вашему, они умерли от старости?» «Нет», — твердо сказал капитан Дузл. «Все они погибли насильственной смертью. Несомненно, в результате нападения хищников». «Понятно», — сказал Эо. «Вы установили каких?» «Да», — сказал капитан Дузл. «Это были громадные двуногие животные, высотой до 10 метров. Вот с такими зубами. Экипаж не был готов к нападению. Видимо, оно было внезапным». «Вы их видели?» «Нет», — сказал капитан Дузл. Мы перекрыли всю планету, но не нашли ничего подобного. Почему вы так уверенно описываете их внешность? Современные методы экспертизы. Начал было капитан Дузл, но махнул рукой. Возьмите лучше отчет. Все методики изложены там достаточно подробно. Охотно верю, сказал Эо. Ваши отчеты обычно прекрасно написаны. Он записал что-то себе в блокнот. Спасибо вам, капитан Дузл, сказал он потом. Вы привезли очень ценную информацию. Пока я еще не могу утверждать, что мне все ясно, но... Спасибо. Они пожали друг другу руки, и капитан Дузл направился к выходу. «Что-нибудь прояснилось?» — спросил министр из глубины комнаты. «Отчасти». Эо подождал, пока дверь за капитаном Дузлом затворилась. «Как вы отнесетесь, например, к такой маленькой гипотезе?» Министр внешней безопасности встал с дивана и, подойдя к столу, присел на место капитана Дузла. «Я вас слушаю». «Гипотеза очень изящна. Как вы слышали, экспедиция погибла в результате нападения гигантских двуногих хищников. Капитан Дузл утверждает, что на планете ничего подобного нет. Напрашивается вывод, что они находились там временно». Министр внешней безопасности испуганно посмотрел на Эо. «Как временно?» «Обыкновенно», — сказал Эо. «Они прилетели на планету, повстречались там с нашей экспедицией, а потом улетели. Возникает, правда, вопрос, каким образом они туда прилетели?» Испуг в глазах министра сменился ужасом. «Я отвечаю на него очень просто», — продолжал Эо, наблюдая, как министр медленно бледнеет. «Хищники были разумны и прилетели туда на звездолетах. Представляете себе, 10-метровые разумные хищники. С вот такими зубами!» «Но откуда они появились?» — с трудом выдавил из себя министр. «В галактике нет других населенных планет!» Эо усмехнулся. «Во Вселенной много галактик!» Некоторое время Эо молчал, следя за лицом министра. «К сожалению, моя гипотеза ничего не объясняет», — сказал он наконец. «Я пошутил». «Разве можно так шутить?» — сказал министр укоризненно. Он был еще бледен. «Почему бы и нет?» — сказал Эо. «Кстати, я навел кое-какие справки. Мне не хотелось говорить при капитане Дузле, но сегодня я связался с Огисом». «Кто это?» «Диспетчер 4-го звездного туннеля, через который обычно возвращаются ваши корабли». «Ну и что?» «Диспетчер Огис вами очень недоволен», — сказал Эо. «В чем дело?» Экспедиция капитана Дузла вернулась на 7 суток раньше графика. Диспетчер Огис сказал мне, что подобные нарушения, в конце концов, приведут к тому, что в туннеле окажутся 2 корабля одновременно. «А что говорит Дузл?» — спросил министр. «Согласно борт-журналу «Гамма-марки», экспедиция вернулась точно в срок. Минута в минуту», — ответил Эо. Когда министр вышел в коридор, он увидел там капитана Дузла. «Я не хотел говорить при Эо», — взглянул Дузл, вынимая из кармана фотографию. «Взгляните, она сделана на 3-й планете». С фотографии на министра смотрела волосатая обезьянья физиономия. «Теперь мне ясно почти все», — сказал Эо министру несколько дней спустя. «Мне осталось поговорить с одним человеком и прочесть пару статей по дисциплине, в которой я совершенно не разбираюсь. Еще один день, и я отвечу вам, кто здесь замешан». «Если бы речь шла только о гибели звездолета», — сказал министр. «Но когда в галактике обнаруживается еще один носитель разума...» Они поглядели на лежащую на столе фотографию. «Скоро вы не такого увидите», — сказал Эо. «Перестаньте шутить», — ответил министр. «А разгильдяев я отдам под суд». «Кого?» «Всех подряд», — ответил министр. «В первую очередь членов разведгруппы. Просмотреть разум! Неслыханно! Да за одну утечку информации их стоило посадить. Я вам уже рассказывал? Нет. Недавно мои агенты обнаружили незасекреченные экземпляры их отчета, сказал министр. В одном биологическом институте. Неслыханное безобразие. Минуточку. Эо вынул блокнот. Вы не помните точное название института? Нет, сказал министр. Впрочем, подождите. Кажется, институт эволюции. А почему вы спросили? Да так. Они помолчали. Недавно мне вспомнилась одна история, сказал потом Эо. Мы с вами занимались ею, но вряд ли вы ее помните. Речь идет о полете звездолета Гамма-Марка в туманность Конская Грива. Отлично помню, сказал министр. Они наткнулись на коллапсар и приняли его за вражеский звездолет. Все решили, что пилот Эльдар, которого они послали на разведку, погиб. На самом же деле... На самом деле он не погиб и погибнуть не мог, сказал Эо. Раньше его должна была погибнуть Вселенная. Получилось так, что Эльдар оторвался от Земли и оказался в другом временном ряду. Вот в чем смысл этой истории. Эо замолчал. «Но почему вы об этом вспомнили?» — спросил министр. «У меня возникло подозрение», — сказал Эо, «что эта третья планета тоже оказалась в другом временном ряду. Сейчас я размышляю над возможными причинами этого. Мне кажется, завтра мы услышим ответ на все наши вопросы». «Вы думаете?» — сказал министр. «Кстати, вы мне напомнили». Почему бы не привлечь к решению нашей загадки Росса, изобретателя машины времени второго рода? Дузл доставил бы его вместе с его машиной на место происшествия, и скоро мы бы узнали ответ. Насколько я понимаю, машина Росса не перебросит вас в другую галактику, как та, что создали вы с Крампом. Правда, она позволяет только производить наблюдения, но, по-моему, нам ничего большего и не требуется. «Да, этот аппарат позволяет только наблюдать», — согласился Эо. «И поэтому никуда вас не перебрасывает. Но наверняка он дает еще какой-нибудь побочный эффект». «А вы знаете Росса?» «Да», — сказал Эо. «Более того, я его ищу. К сожалению, его очень трудно застать. Вот и сейчас Росс в командировке. Завтра я встречаюсь с руководителем его лаборатории. Приходите послушать». «Договорились», — сказал министр. Человек, вошедший в кабинет Эо, был сутул, очкаст и одет в свитер особого покроя. Даже неопытный детектив опознал бы в нем физика-теоретика. «Здравствуйте», — сказал он. «Вы Эо?» «Здравствуйте», — сказал Эо. «Садитесь». Вошедший не заметил министра внешней безопасности, который сидел на своем привычном месте на диване в глубине комнаты. «Я Джильд», — сказал вошедший. «Директор лаборатории дискретной структуры времени». «Прекрасно», — сказал Эо. «Вы-то мне и нужны. Ведь Росс ваш сотрудник». Джильд пожал плечами. «Бывший. Теперь работает в одной биологической организации. Его туда перевели». «Кто перевел?» «Не знаю. Приказом по академии». Эо заглянул в свой блокнот. «Его новая организация — Институт эволюции?» «Кажется, да». «Ладно», — сказал Эо. «Сейчас меня интересует другое. На днях я прочел одну статью по машинам времени второго рода и не все в ней понял. Под статьей стоит и ваша подпись. Не могли бы вы меня проконсультировать?» «Пожалуйста». «Вам знаком закон сохранения времени?» «Разумеется». «Там он был записан с помощью символов, в которых я не разбираюсь», — сказал Эо. «Не могли бы вы в двух словах объяснить, в чем его суть?» «Нет ничего проще», — сказал Джильд. «Чтобы замедлить где-нибудь время, нужно где-то его ускорить. Приблизительно так». «Прекрасно», — сказал Эо. «Но как это связано с путешествиями во времени?» «Непосредственно», — путешествие в будущее есть локальное ускорение времени, так же как путешествие в прошлое есть его локальное замедление. Эо захлопнул блокнот. «Благодарю», — сказал он Жильду. «Вот и все, что я хотел от вас услышать». Он повернулся к министру. «Теперь мне все понятно. Я могу рассказать, как было дело». Министр покосился на Джильда. «Может быть, лучше попозже?» Эо усмехнулся. «Не бойтесь, я не буду разглашать ваших секретов. И кто-нибудь должен следить, чтобы я не сделал ошибок?» Все началось с того, что сотрудник лаборатории Джильда, Росс, построил машину времени. Насколько я понимаю, он начал ее использовать, уже работая в Институте эволюции. «Совершенно верно», — кивнул Джильд. «Для того, чтобы путешествовать в прошлое, он, согласно закону сохранения, должен был где-то ускорять время. Но где?» Эо сделал паузу. «Примерно в этот же период на Марион вернулась разведгруппа, обнаружившая примитивную жизнь на третьей планете системы Систу-48-12-11. Ее отчет каким-то образом попал в руки Росса, и Росс выбрал третью планету. Правильно?» «Да», — кивнул Джильд. «Возникает вопрос, почему он не выбрал планету в какой-нибудь другой системе?» — спросил Эо. «Могу ответить», — сказал Джильд. «Собственно, проблема выбора не стояла. Чтобы планетная система могла служить для отвода избыточного времени, в ней должен быть естественный приемник, как говорит Росс. Выражаясь проще, ускорять время можно лишь в районах, примыкающих к объектам с четным числом пространственных измерений, что элементарно следует из расширения соответствующего уравнения Говера. Пока мы не знали таких объектов, сама идея машины времени второго рода оставалась чистой утопией. Но Росс нашел где-то ссылку на то, что в системе Систу-48-12-11 обнаружено двухмерное образование. Видимо, в том самом отчете, о котором вы упомянули». «Постойте», — тихо сказал министр. «Значит, если бы не отчет, не было бы и машины Росса». «Да», — сказал Эо. «Но есть еще один вопрос. Почему он выбрал именно третью планету?» «Ответить тоже нетрудно», — сказал Джильд. «Просто его новым коллегам для проверки своих теорий эволюции понадобилась планета с низшими формами жизни». «Обязательно, чтобы это была целая планета», — почти прошептал министр. «Объект, на котором вы ускоряете время, должен быть достаточно велик», — объяснил Джильд. «Иначе может нарушиться тонкая структура пространства, что грозит потерей причинности». Министр, понимающе кивнул. Эо продолжал. «Перехожу к следующему пункту. Насколько я понял, если вы уходите в прошлое на столетие, то и в месте, где вы ускоряете время, проходит лишнее столетие, правильно?» «Да», — сказал Джильд. «Приближенно можно считать, что среднее арифметическое ускоренного и замедленного времени должно совпадать с обычным, неискаженным временем». «Для начала Росс ограничился малым», — говорил Эо. «Первый раз он ушел в прошлое на 10 тысячелетий, и на третьей планете системы Си-148-12-11 прошло 100 с лишним веков. Потом аппетиты Росса и его коллег разыгрались. Он начал уходить в прошлое на миллионы лет. Причем регулярно, правильно?» «Да», — сказал Джильд. «Нормой был миллион лет, начало первых веков. Он наведывался туда почти ежедневно». «На протяжении 2 лет», — подхватил Эо. «За эти 2 года на третьей планете системы Си-148-12-11 прошел срок в сотни миллионов раз больший. Когда на смену земноводным пришли пресмыкающиеся, на планете высадилась наша вторая экспедиция. Узнав из отчета предшественников о безобидной фауне третьей планеты, участники экспедиции не были достаточно осторожны и погибли. Потом, через миллионы лет по времени этого мира, в систему прилетели капитан Дузл и его команда. Они произвели беглый осмотр планеты, нашли там примитивных млекопитающих и улетели выполнять свою основную задачу. Через месяц они вернулись. Отыскали то, что осталось от второй экспедиции. Совершили посадку, обнаружили, что за месяц на планету пришел ледниковый период, и эволюция сделала еще один шаг. «Да», — огорченно сказал министр. «На третьей планете системы Си-148-12-11 появился человек. К счастью...» Он достал из кармана фотографию, чтобы еще раз взглянуть на нее. «К счастью, он пока отстает от Марионса минимум на сотни тысячелетий. К счастью, он еще только-только произошел. К счастью, мы вовремя спохватились и лишь ненамного ухудшим свое монопольное положение. Ведь еще одно такое путешествие...» Министр повернулся к Джильду. «Словом, вашему бывшему сотруднику не поздоровится, когда он вернется из командировки». Джильд и Эо переглянулись. «А вы знаете, что это за командировка?» Министр внешней безопасности побледнел. «Неужели опять к началу первых веков?» «Да», — сказал Джильд. «На миллион лет в прошлое».